Книга 11. Содержание. Сын Божий преподносит Отцу молитвы наших кающихся прародителей и ходатайствует за них. Бог принимает молитвы, но объявляет, что люди не должны более оставаться в раю. Он посылает Михаила с отрядом херувимов, чтобы удалить людей из рая, предварительно открыв Адаму будущее. Сошествие Михаила. Адам указывает Еве на некоторое многочисленное знамение. Затем он замечает приближение Михаила и идет к нему навстречу. Ангел возвещает им, что они должны удалиться. Жалобы Евы. Адам пробует оправдаться, но подчиняется. Ангел ведет его на высокий холм и в видении показывает ему, что должно случиться до потопа. Так, каясь и склонясь, Адам и Ева молились. И сошла на них с небес Господня милость, с их окаменевших сердец все бремя тяжкое сняла и обновленной плотью их одела. И высылали оба к небу вздохи, невыразимой скорби, что внушил им дух молитвы. И достигли неба те вздохи их скорее громких слов. Просители то были непростые, и просьба их была не меньше той, что высылалась в древности глубокой, как старое предание говорит, не столь, однако, старое, как это, Девкалионом и невинной Пиррой, пред алтарем Фемиды, чтобы снова людей потопом грозным истребленных восстановить. Свободно к небесам молитвы их парили, а с дороги завистливый их ветер сбить не мог. Лишенные телесной оболочки, они прошли в небесные врата и окружились дымом Фимиама, что воскурял на алтаре золотом великий наш заступник, и предстали перед престолом Вышнего. Сын Божий их радостно представил, говоря: «Вот первые плоды любвеобильных твоих забот о человеке, Отче. Воззри на них. Я с дымом Фимиама их заключил в кадильнице золотой и подношу тебе, как твой служитель. Плоды приятней эти из семян, что в сокрушенных ты сердцах посеял, чем все, что мог возделать человек, чем принесли бы все деревья рая, когда б еще безгрешен он там жил. Склонишь свое к моленьям этим ухо, и вздохи эти хоть без слов услышь. Слов не находит человек в моленье, позволь мне быть предстателем его и искупить вину его. Добро ли он делает или зло, все на меня ложится. Я заслугою исправлю дела его и за него умру. Примишь меня, во мне благоуханье его молений благостно прими и дай ему с тобою в примиренье прожить число его урочных дней, хотя бы в скорби до минуты смерти, который присужден он, лишь смягчить, не отменить твой приговор прошу я. И к лучшей жизни воскреси его, где в радости жить будут, во блаженстве, все мною искупленные, со мною в единстве, как с тобою я един. Рассеялись вокруг престола тучи, и ясный отвечал ему отец: «Возлюбленный мой сын, о чем ты просишь для человека, все да будет так. Ходатайство твое — мое веление. Но больше жить не должен он в раю. Препятствует тому закон природы, что мною установлен, элементы, те чистые, которые не знают, дурного и смешения не терпят, с тем, что им чуждо, прочь его извергнут. Затем, что грех в нем душу загрязнил, дабы в среде он жил такой же грубый и смертный хлеб свой ел, чтоб к разрушению готовиться, рожденному грехом, который мир весь заразил и сделал из чистого нечистое. Творя, я человеку дал два дивных дара, блаженство и бессмертие, потерял он первое. Тогда второе может ему лишь к вечным мукам послужить. А потому я смерть ему назначил. смерть облегчением будет для него. Пусть после жизни, полной испытаний и бед тяжелых, укрепившись в вере и добрыми делами заслужив вторую жизнь, кто праведен, проснется для обновленных неба и земли. Но созови сюда синод блаженных со всех концов небес. Я не хочу скрывать от них суда над человеком, как не скрывал над ангелами злыми суда, хоть вера прочих и тверда, пусть в ней они тем тверже укрепятся. Окончил он, и сын дал знак высокий служителям всем светлым божества, дал знак трубой, той самую, быть может, которая, когда Господь сходил с небес, звучала громко на Хариве и снова будет, может быть, звучать в день общего суда, и звук чудесный наполнил вмиг все области небес. Из кущ благословенных, из беседок, одетых амарантом, от ручьев, от вод блаженных жизни, где сидели в беседе беспечальные дети света, спешат они, услыша горний зов, и вот уж стали все вокруг престола, и всемогущий волю им изрек. «Сыны мои, вы знаете, что ныне стал человек подобен нам. Он знает добро и зло с тех пор, как он вкусил запретного плода. Пускай гордится он этим знанием. Потеряв добро, он приобрел лишь зло. Сто крат счастливее он был бы, если б был доволен знанием добра, а зла бы вовсе он не знал. Теперь скорбит он, кается, моленье мне шлет. Все это я ему внушил. Давно я знаю сердце человека, как он изменчив, к суете привержен. Когда он предоставлен сам себе, теперь, чтоб не дерзнул он к древу жизни приблизиться и есть его плоды, чтоб вечно жить, или думать, что жить вечно он будет, я решился удалить его из сада моего. Пусть пашет ту землю, из которой взят он, будет пригодней эта почва для него. Ты, Михаил, тебе я поручаю, из херувимов пламенных возьми сил, сколько нужно для охраны рая, чтоб сатана на помощь человеку или чтоб свободным местом завладеть не произвел бы новых беспорядков. Спеши туда и грешную чету без сожаления удали из рая, их, не святых, из этих мест святых, и возвести им, что со всем потомством они навеки изгнаны оттуда. Но чтобы их не слишком поразил мой приговор суровый и печальный, я видел, что смягчились их сердца, что свой они оплакали проступок. От всяких устрашений воздержись, и если терпеливо покоряться, без утешения их не отпусти. Открой Адаму даль времен грядущих, как я тебе внушу. Прибавь при том, что свой союз с людьми возобновлю я через посредство семени жены, и пусть уйдут, хоть грустные, но с миром. А у восточной рая стороны, где от Адема вход всего доступней, поставь на страже херувимов, чтобы они, колебля пламенным мечом, издалека оттуда отстраняли всех подходящих, не пуская их ко древу жизни, чтобы сад Господень не сделался убежищем злых духов, и чтобы, украв плоды с дерев опять, они не соблазнили человека. Окончил он, и быстро в дальний путь сготовился архангел, херувимов, блестящих, вечно бдительных отряд, с ним вместе вышел. По четыре лика они имели, будто дважды Янус. Весь образ их усеян был глазами, которых было более число, чем Аргус их имел, и недоступны те очи были сну под звуки флейты Аркадской или Меркурия свирели, и жезл его не усыпил бы их. Меж тем проснулась Левкотея, света священного приветствуя возврат, и свежую росою окропила земную грудь. Моление совершив, Адам и Ева, первая супруга, в душе своей почувствовали бодрость, неспосланную свыше, и надежду от мрачного отчаяния спастись, и радость, хоть еще и не без страха. И Еву так приветствовал Адам. Легко поверить нам с тобою, Ева, что все добро, какое видим мы, нисходит с неба. Несколько труднее увериться, что и от нас до неба подняться может нечто, что могло бы влиять на мысли или волю Бога, блаженного. Но кажется мне все ж, что сила есть подобная в молитве и даже в кратком вздохе, восходящем от нас к престолу Вышнего, когда коленопреклоненно я молился, и божество старался примирить, и перед ним всем сердцем преклонялся. Казалось мне, что вижу я его, как кротко он и милостиво внемлет словам моим. Росла во мне надежда, что благосклонно выслушан я им. Мир в грудь мою вернулся, и я вспомнил о том, что он нам обещал, что семя твое сотрет главу змеи. О том сперва забыл я, ужасом сраженный. Теперь же в этом черпаю я веру, что горечь смерти уж для нас прошла, что жить мы будем. С радостью великой, мать рода человеческого, Ева, приветствую тебя. По праву носишь ты это имя, мать всего живого. Через тебя жить будет человек, и мир весь будет жить для человека». И с кроткой грустью Ева отвечала: «Достойна ли такого звания я, преступница? Тебе служить я в помощь сотворена, а стала западней. Упреков я достойна, недоверия и всяческой хулы. Но бесконечно великий мой судья был милосерд, что мне, впервые смерть всему принесший, источником быть жизни он велел. Как добрый ты, что именем меня назвать ты удостоил столь высоким, иное имя заслужила я, однако нас работа полевая уж ждет, хоть и не спали мы всю ночь. В поту лица нам ныне труд приписан. Смотри, уж утро в розовый свой путь пошло вперед, хоть мы не отдохнули. Пойдем же, и отныне ни на миг с тобой я не расстанусь, где проработать мне не пришлось. Как ни была б работа трудна, хотя б до вечера продлилась. Пока мы здесь живем, что может быть нам слишком трудным в этом дивном месте? Хоть мы и пали, все-таки с тобой прожить мы можем здесь свой век в довольстве». Так говорила Ева, таковы смиренные ее желания были. Но не к тому вела ее судьба. Природа вскоре знамение явила в зверях и птицах. Воздух потемнел, исчезло утро краткое сияние. Вблизи от них Юпитерова птица с высот небесных быстро вдруг спустилась, преследуя чету двух пестрых птиц. Затем, спустясь с холма, охотник первый, могучий зверь, что царствует в лесах, помчался вслед за парою оленей, смиреннейших из всех зверей лесных, стремившихся к дверям восточным рая. Адам на них с тревогою во взоре смотрел и Еве молвил, наконец: «О, Ева! Верно ждут нас перемены, немые небо знамение нам шлет, нас о своих намерениях желая предупредить, предостеречь, быть может, чтоб не чрезмерно уповали мы на избавление от тяжелой кары, увидя, что отложена нам смерть на некоторый срок. Как долго будет жизнь наша длиться? Как мы можем знать? Мы знаем только, что мы дети праха, и возвратиться в прах должны, не больше. Иначе, что же может означать двойное это бегство? Через воздух и по земле, в один и тот же час, в едином направлении. На востоке зачем явилась тьма в середине дня, а с запада, напротив, показалось средь облаков как бы сияние утра, которое на небе голубом вокруг лучистый свет свой разливает и медленно спускается, как будто неся с собою что-то к нам с небес. Он не ошибся. В том сиянии светлом действительно спустилась с неба рать послов небес на облаке лазурном и на холме в раю расположилась. Блистательным видением ему предстала бы она, когда б сомнение и плотский страх не омрачали взор Адама. Эта рать была не меньше блистательна, чем та, которой вид Иакову предстал в Маханаиме, когда он лагерь ангельский узрел, или та, что появилась в Дафаиме, на пламенной горе, в шатрах огнистых, сирийскому царю навстречу выйдя, который, как убийца, чтобы взять единого лишь человека в битву, пошел без объявления войны. Князь сил небесных рать свою оставил на том холме, велев им рай занять, а сам один пошел искать Адама. Увидев гостя дивного вдали, Адам тогда поспешно молвил Еве: «Теперь великих, Ева, жди вестей, решающих судьбу, быть может, нашу, быть может, новый будет нам закон. Я вижу, что из тучи той блестящей, которая вдали одела холм, идет один из воинов небесных, и сколько вижу по его осанке, немалый чином, верный из числа престолов или властей, так величаво он смотрит. Он не грозен, так что страха не ощущаю я, но и не так, как Рафаил общителен и кроток, чтоб я к нему спокойно подошел. Серьезен и величествен он видом. Его, чтоб не обидеть, должен я теперь с почтением встретить. Ты же скройся». Окончил он. Архангел подошел не в образе своем небесном дивном, но в виде человека и одет, как человек, чтоб встретить человека. Поверх его блестящих лад одежда пурпурная накинута была, красивее, чем пурпур Мелибеи, иль Сарры, что герои и цари носили в старину во время мира. Сама Ирида красила ту ткань. Шлем звездоносный с поднятым забралом не закрывал лица его, чей вид был как у мужа юного, который быть отроком недавно перестал. От пояса, как с круга зодиака небесного, спускался грозный меч, страх сатаны. В руке копье сверкало, Адам пред ним склонился до земли. Он царственно, главы не наклоняя, цель объяснил прихода своего. «Адам, не нужно долгих предисловий, чтобы сложить веление небес. Довольно знать тебе, что ты услышан, и смерть, которой за проступок свой ты подлежал, отсрочена на время. Господь тебе дает ряд долгих дней, чтоб каялся в своем ты преступлении и злое дело добрыми делами загладил бы. Со временем Господь с тобой вполне, быть может, примириться и снимет узы смертные с тебя, но дольше жить в раю не дозволяет. Я послан удалить тебя отсюда, чтоб землю ты пахал, из коей взят. Тебе пригодней будет эта почва». Он замолчал. Адам, услышав весть, был прямо в сердце поражен. От горя на месте он оледенел, и чувства все помутились у него. А Ева, которая все слышала, хотя и спряталась, тут плачем разразилась и выдала убежище свое. «О страшный неожиданный удар, ужасней смерти! Мне лишиться рая, тебя покинуть, родина моя! Вас, милые тенистые прогулки! Тебя, страна, достойная богов! Надеялась я здесь, хоть и в печали, дождаться дня, когда умрем мы оба, а вы, цветы, которые, конечно, нигде, как здесь, не можете расти, вы, первая моя забота, утром и вечером последняя, как нежно ходила я за вами, как следила за распусканием почек, имена давала вам, кто вас теперь оправит, вас возрастит под солнцем, по рядам рассадит вас, польет водою чистой. И ты, беседка брачная моя, которую украсила я щедро всем, что приятно обонять и видеть, как мне тебя покинуть, как уйти в тот нижний мир, суровый, дикий, мрачный? Как будем там дышать мы, воздух чистый, привыкнув здесь вдыхать, как будем жить, питавшись здесь бессмертными плодами?» Архангел кротко плач ее прервал. «Не жалуйся так, Ева, откажись с терпением от того, что по заслугам ты потеряла, и чрезмерно сердцем так не цени того, что не твое. Ты не одна уйдешь, пойдет с тобою твой муж. За ним ты следовать должна и родиной считать его жилище». Адам, очнувшись от остолбенения холодного и мысли все собрав, почтительно промолвил Михаилу: «О небожитель из числа престолов, иль высший между ними, ты по виду князь из князей, послание свое ты объяснил нам ласково, иначе ты мог бы грозным словом нас сразить, а исполнением нас убить на месте. Но все-таки та весть, что ты принес, едва для хрупкой плоти выносима, отчаяние полна, печали, скорби. Должны покинуть эти мы места, счастливые, приют родной и милый, единую утеху наших глаз, знакомую, привычную. Другие места для нас так чужды, неприветны, не знают нас, и мы не знаем их. Когда б я мог надеяться, что волю того, кто может все, я изменю, мольбами непрерывными, я воплем ему не перестал бы докучать». Но все мольбы перед его решением бесповоротным, то же, что дыхание пред ветром, прогоняющим обратно его туда, откуда и зашло, и я веленью Вышнего послушен. Мне тяжелее всего, что, уходя, я от его лица навек скрываюсь, не буду больше лицезреть его. Здесь посещал бы я благоговейно места, где удостоил он меня божественным присутствием. Я стал бы рассказывать сынам своим, как он на той или этой мне горе явился, как видимый под деревом стоял, как голос я его меж этих сосен услышал, у ручья с ним говорил. Из свежего ему я дерна много воздвиг бы благодарных алтарей, и каждый из ручья блестящий камень собрал бы, чтобы памятник из них сложить ему векам на поученье. На алтарях тех приносил бы в жертву ему я смол душистых аромат, цветы, плоды. Там, в этом нижнем мире, где я найду явление его, следы его священных ног. Увидев его во гневе, я бежал, но ныне, когда он вновь призвал меня к себе и обещал мне жизнь и род продолжить, я с радостью готов бы созерцать хоть крайний луч его великой славы и чтить его стопы издалека. И с благосклонным взором Михаил ему ответил: «Зная, дам, что Богу принадлежит все небо, вся земля, не этот лишь утес. Он наполняет присутствием своим всю сушу, море и воздух. Все, что на земле живет, им рождено. Его согрето силой. Тебе всю землю он дает во власть. Не презирай дар этот и не думай, что божество, присутствие свое, имеет лишь в пределах этих тесных Эдема или рая. Рай, быть может, твоей столицей был бы. Ты отсюда распространил бы род всех поколений. Сюда они со всех концов земли сходились бы, чтоб чествовать и славить тебя, великий праотец людей». Но этих прав высоких ты лишился. Ты пал и стал с потомством наравне. Однако верь, что в долах и равнинах Бог есть, как здесь. Присутствие Его ты всюду, как и здесь, увидишь знаки. Тебя своей Он будет окружать отеческой и благостной любовью. В ней выразит тебе свое лицо, покажет след путей своих бессмертных. Чтобы этому ты твердо верил, послан тебе я раньше, чем уйдешь отсель, то показать, что в будущем случится с тобою и твоим потомством. Будь готов узнать и доброе, и злое, затем, что благость Божия должна с греховностью людскою состязаться. Учись терпению, радость умеряй печалью и благочестивым страхом, и привыкай с умеренностью равной переносить и счастье, и беду. Так проведешь ты жизнь всего спокойней и лучше приготовишься к тому, чтоб встретить смертный час, когда придет он. Взойдем на этот холм, а Ева здесь пусть спит. Я сам уже смежил ей очи, пока ты будешь видеть наяву грядущее. Пусть спит, как спал когда-то и ты, пока Господь ее творил». Ему Адам ответил благодарно: «Взойдем, путеводитель добрый мой, тебе готов я следовать всем сердцем, деснице неба кротко подчинясь, хотя она меня и наказует, Навстречу злу я обещаю грудь вооружать, чтоб перенесть страдания и заслужить покой своим трудом, коль этого удастся мне достигнуть. И вот они взошли, чтоб восприять видения, дарованные Богом. Тот холм был выше всех других в раю, и был с его вершины вид широкий на полушарие целой земли. Он высоты такой же был великой, и кругозор такой же открывал, как та гора, с которой Искуситель, сыною целью, новому Адаму, отшельнику, в пустыне показал земные царства все и всю их славу. Адама глаз оттуда видеть мог все города, из древних или новых, которых слава некогда гремела, от Камбалу, столицы славной хана Катайского, от Самарканда, где стоял престол Тимура, до Пекина, который был столицей царей китайских, или до Агры и Лагора, двух городов Великого Могола, до Золотого Херсонеса или до Экбатаны, где персидский царь страною правит, или до Испагани, или до Москвы, где русский царь сидит, или до султана в славной Византии, чья родина в Туране. Видел он и негу совладение вплоть до порта Эркока, и владение всех царей не столь могучих. Квилоа, за нею Мелинду и Мамбазу он узрел, и Софолу, Афир, по мнению многих, а к югу царство Конго и Анголы, от Нигера до славных гор Атласских, владения Альманзора, Фец, Суэц, Марокко и Алжир, и Трапезунд, и всю Европу, и места, откуда Рим правил миром, может быть, вдали, он созерцал духовным взором также и Мексику, жилище Монтесумы, и Куско в Перу, и богатый город Атабалипы, также и Гвиану, еще не разоренную, которой столицу Герионовы сыны когда-то называли Эльдорадо. Но для других, еще важнейших зрелищ, снял пленку с глаз Адама Михаил, которую навел на них плод лживый, суливший зрение ясное ему. Затем ему, очанкою и рутой, нерв зрительный очистил, чтобы лучше он видеть мог, и из колодца жизни в глаза три капли светлые впустил. Средство этих чудодейственная сила проникла вглубь, до умственного зрения, и должен был Адам закрыть глаза, и, чувств лишась, упал. Но добрый ангел, подняв его заботливой рукой, призвал его все силы ко вниманию. «Теперь, Адам, открой свои глаза и посмотри сперва на то влияние, которое твой первородный грех внес в часть потомства твоего. Потомство, которое не трогало плода запретного, змеей не соблазнялось и не грешило так, как ты. Однако твой грех его испортил и повел к насильственным делам гораздо худшим. И он открыл глаза и пред собой увидел поле. Половина пашни возделана, уставлена снопами, другая с загородками для стад, а посредине жертвенник высокий, простой, из дерна. Вот усталый жнец в поту принес от жатвенного сбора на жертвенник плоды труда, притом без всякого порядка, и зеленых, и желтых он колосьев наложил. За ним пастух, на вид не столь суровый, принес отборных первенцев от стад, заклал их, жиры внутренности вынул и травами душистыми посыпав, на мелкие дрова их положил и все обряды должные исполнил. И вот огонь блестящий благосклонно сошел с небес, ту жертву истребил и благодарным дымом закурился. Другой же жертвы не коснулся он, как принесенный Богу не от сердца. Жнец, рассердясь, стал спорить с пастухом и вдруг его ударил в подреберье тяжелым камнем так, что выбил жизнь. Пастух упал и, побледнев смертельно, со стоном отдал душу вместе с кровью, что хлынуло из горла у него. Когда Адам увидел это, тяжко его заныло сердце, и поспешно у ангела спросил он: «О, учитель, Какое же ужасное несчастье случилось с этим кротким человеком, который жертву праведно принес! Ужель за благочестие и веру такую он награду заслужил?» И Михаил ему, взволнован также, сказал в ответ: «Адам, то двое братьев от чресл твоих, и праведный из них неправедным убит. Причина — зависть, за то, что небо, как ты видел сам, от брата жертву приняло охотно. Но отомстится этот грех кровавый, другого ж верность небо наградит, хоть он и умер здесь перед тобою в крови и прахе». И вскричал Адам: «О горе! Горе! Страшное деяние и страшная причина! Но скажи, я, значит, смерть перед собой увидел? Так вот она! Ужель таким путем я возвращусь в свою родную землю? Ужасный, безобразный вид! Ужасно о том подумать, страшно испытать!» И Михаил сказал: «Да, смерть ты видел в том образе, в котором в первый раз она постигнет в мире человека. Но образы ее многоразличны, и многие различные пути в ее приводят мрачное жилище. Но более ужасен вид ее по внешности, чем внутренняя сущность. Одни умрут от грубого насилия, как видел ты, другие от огня, от голода умрут, от утопления. Но все ж гораздо большее число безумное погубит невоздержанность в еде или питье. Причина эта болезней страшных много породит. Чтоб ты их знал, я покажу наглядно тебе толпу уродливую их. И ты увидишь, как, начавшись с Евы, несчастье это будет вас губить». И вот явилось быстро перед взором Адама место мрачное, дом мук, как бы больница, где во всех болезнях страдальцев сотни корчились, то в спазмах мучительных, то в судорогах страшных, то в агонии сердца, в лихорадках, конвульсиях, в падучей, в воспалениях, в кишечных язвах, коликах жестоких, то в бешенстве свирепом, то в тупой, недвижной меланхолии, в маразме, в безумном лунатизме, в истощении, в терзаниях всевозможнейших зараз, в водянке, астме, тяжком ревматизме. Ужасны были их движения, тяжки их стоны. Их отчаяние влекло от ложа к ложу, жалких, изнуренных. И, торжествуя, смерть свое копье над ними колебала, отлагая удар свой, хоть они ее к себе и звали, как надежду и утеху. Ужасен был их вид. Его снести могло б без слез лишь каменное сердце. Адам не удержался и рыдал. Хоть не рожден был женщиной, что было в нем лучшего, прониклось состраданием и вылилось в слезах, пока, сдержась, он не вернулся к мужественным мыслям. Хотя с трудом он находил слова для выражения чувств, он молвил скорбно: «О жалкий человеческий наш род! Как низко пал ты! До каких несчастий дойти ты должен! Для чего нам жизнь, когда ее так грубо отнимают? И для чего такая нам судьба? Когда б мы знали, что мы получаем, мы жизнь и дар отвергли бы или скоро просить бы стали взять его у нас и отпустить нас с миром. Образ Божий так дивно, так возвышенно воссоздан был в человеке. Для чего ж теперь, хоть мы и согрешили, он унижен, в страданиях таких невыносимых, в бесчеловечных муках? Отчего еще отчасти Божие подобие, имея не избавлен человек от этих искажений безобразных, хотя бы ради образа Творца?» И Михаил ответил: «Образ Божий покинул их в тот миг, когда они унизили его, служа безвольно лишь жадности своей неудержимой, и сами уподобились тому, чему служили, скотскому пороку, впав, по примеру Евы, в тяжкий грех. Итак, хоть вид их кары безобразен, но им не образ Божий искажен, а собственный их образ, или если в них сохранился след его, то ими он искажен, за тем, что извратили они законы здравой природы, и по заслугам гнусная болезнь постигла их за то, что не почтили они подобие Божие в себе». «Я вижу, что ты прав», — сказал Адам, — «но разве нет других путей, помимо терзаний этих страшных, чтобы дойти до смерти и с родным смешаться прахом?» «Есть путь такой», — ответил Михаил, — «лишь избегай излишества. Умерен, всегда будь в пище и питье, ищи лишь сытости, не угождая чреву. Тогда ты можешь много лет прожить, чтобы, наконец, как плод вполне созревший, спокойно в лоно матери упасть. Тогда легко, без резкости суровой, рукою смерти сорван будешь ты. Тот поздний возраст старостью зовется, но для того утратить должен ты и молодость, и красоту, и силу. Увянешь, станешь телом слаб и сед, и чувства все твои тупыми станут. Утратишь к удовольствиям весь вкус, и юности веселую всю бодрость, надеждами питавшую тебя, и холод грусти в кровь твою вселится, и будет ею дух подавлен твой, и, наконец, бальзам иссякнет жизни». Ему наш предок отвечал и так: «Не буду я ни убегать от смерти, ни тщиться жизнь свою продлить, хочу я только одного — путем легчайшим сложить с себя то горестное бремя, которое я вынужден нести до дня, определенного судьбою, и буду терпеливо ожидать дня разрушения моего». Архангел ему ответил: «Жизни не люби и не питай к ней ненависти так же, но праведно живи, пока живешь, тот срок, который небо позволяет. Теперь иное видеть будь готов». Адам взглянул, и перед ним открылась широкая равнина, а на ней шатры цветов различных. Между ними паслись стада. Из некоторых слышен был мелодичный инструментов звук, арф и органов. И виднелись также игравшие на них. Прикосновение перстов их легких порождало тоны, высокие и низкие. И стройно они, сплетаясь, составляли фугу. Поодаль некий человек стоял пред горном и работал. Сплавил вместе две глыбы меди и железа он, которые нашлись, когда случайно огонь сожег леса долин Ильгор, открыл земные жилы и, расплавив, погнал поток горячий в пасть пещер, или вымыты они водою были. Затем наполнил жидкою рудой заранее приготовленные формы и разные орудия изготовил, а с помощью орудий этих все, что можно из расплавленных металлов в различных формах сделать или сковать. Затем спустились к ним другие люди с соседних возвышавшихся холмов, где были их жилища. Их наружность была пристойна, добрыми они казались, способными чтить Бога и явные создатели дела, и охранять все то, что человеку дает свободу и желанный мир. Недолго те пришельцы по равнине одни ходили. Вскоре из шатров явился пышный хор красивых женщин в роскошных ожерельях и нарядах, при звуках арф, с любовной песнью сладкой, танцуя, к ним приблизились они. Мужчины, хоть серьезными казались, на них смотрели, взоры их вокруг блуждали, наконец, любовной сетью охвачены все стали выбирать подруг себе, каких кому хотелось, и о любви беседа их пошла, пока звезда вечерняя, как вестник любви, не появилась. С жаром все зажгли свой брачный факел и призвали впервые Гименея, бога брака, и огласились пестрые шатры все музыкой и шумным брачным пиром, веселым этим зрелищем любви и юности прекрасной, звучным пеньем, гирляндами цветов пленилось сердце Адама. От природы склонен был к веселью он, и так с отрадой молвил: «Благословенный ангел, мне открывший глаза! Гораздо лучше этот вид, и больше мне сулит надежд отрадных, чем два видения первые, где злоба и смерть, и хуже смерти злые муки царили. Здесь же, кажется, достигла природа целей всех своих вполне». Но Михаил ответил: «По веселью ты не суди о лучшем, хоть с природы оно тебе и кажется согласным. Для высшей цели, чистой и святой, ты создан. Для того и Божий образ имеешь ты. Веселые шатры, которые ты видел здесь, жилище порока. В тех шатрах живет потомство того, кто брата своего убил. Они весьма прилежны в тех искусствах, что украшают жизнь. Изобретать различные они умеют вещи, но о своем не думают Творце, хоть Дух Его всему их научает. Даров Его они не признают. Но красотой их племя от природы одарено. Ты видел этих женщин? Подобные богиням так прекрасны, так ласковы, так веселы они, но лишены всего добра, в котором честь женщины и слава состоит, семейности, хозяйственности честной. Они на то лишь рождены и так воспитаны, чтоб страсти похотливой служить, чтоб только петь и танцевать, чтоб щеголять, болтать, играть глазами. Знакомясь с ними, трезвые те люди, жив прежде в вере трезвый и простой, за что сынами Божьими их звали, утратят добродетель всю свою и славу ради взоров и улыбок безбожниц тех прекрасных. Будут плавать они в блаженстве до поры, когда все вместе поплывут в безбрежном море. Они смеяться будут, но заплатит мир долгими слезами за тот смех. Адам, недолгой радости лишенный, воскликнул: «Что за жалость? Что за стыд? Что те, кто прежде так прекрасно жили, свернули на превратные пути и ослабели вдруг на полдороги? Увы, я вижу, что причина бед для человека все одна и та же. Источник горя – женщина всегда. Его источник – женственная слабость мужчины», – строго ангел отвечал. «Муж должен лучше сохранять то место, какое он имеет по уму и по природным высшим дарованиям. Но приготовься новый вид узреть». Адам взглянул, и перед ним открылось обширное пространство. Города и селы, стены, башни и ворота. Внутри кишел народ вооруженный. На лицах всех была гроза войны. Гиганты это были, с видом смелым. Часть тешилась оружием своим, коней другие гордых укрощали. Поодиночке или став в ряды, то пешие, то конные сражались. И не одна забава то была. Вот с грабежа толпа вернулась в город, гоня быков прекрасных и коров, с их жирных пастбищ и стада баранов, кудрявых и блеющих их ягнят. В добычу взятых пастухи бежали, едва успев спастись, но помощь им явилась скоро. Загорелась битва кровавая, полки с полками бились, и вскоре поле, где паслись стада, покрылось массой трупов и оружием, разбросанным, в пустыню превратясь. Другие тесно город осадили, орудия стенобитные, подкопы и лестницы они пустили в ход, со стен враги их злобно защищались. Кидая копья, дроты, камни, серу горящую, со всех сторон убийства, гигантские и страшные дела. В других местах по улицам герольды несли свои жезлы и созывали народ в совет. Вот несколько пришло людей седых и важных, и воссели меж воинов и речи повели. Но вот меж ними загорелись споры, противоречия жаркие, и встал муж средних лет, который между всеми наружностью красивый выдавался. Стал говорить о зле и о добре, о правде, справедливости и вере, о мире и о Божьем суде. И старый млад ему свистали громко, грозя ему насилием, и схватили б, когда б внезапно облако спустясь, его от глаз озлобленных не скрыло и прочь из злой толпы не унесло. Так всюду там царило лишь насилие и угнетение. Меч для всей страны законом был, и не было спасения. Адам в слезах, печалью удручен, спросил руководителя, кто эти служители усерднейшие смерти? Возможно ли, чтобы это были люди? Бесчеловечно так распространять смерть меж людей и грех того, кто брата убил, тысячекратно умножать. Над кем они убийство совершают, как не над братом, люди над людьми? И кто был этот праведник, который, когда бы не вмешались небеса, за правоту свою нашел бы гибель? И Михаил ответил: «То плоды неравных этих браков, что ты видел, когда добро мешается со злом, хотя они друг друга исключают, то неразумье этого плоды чудовищны всегда душой и телом. Вот из чего гиганты эти все произошли, великой славы люди. Затем, что будет в эти дни везде одно считаться славой и геройством, в сражениях побеждать и покорять народы, и с награбленной добычей как можно больше перебив людей, с триумфом возвращаться. Это будет верх славы. Чтиться будут эти люди, как други человеческого рода, цари, завоеватели и боги, сыны богов. Хотя вернее было б убийцами назвать их, язвы злой. Вот те пути, какими знаменитость приобретаться будет на земле. А то, что славы истинно достойно, в безмолвии, в тиши скрываться будет. Тот муж, седьмой во племени твоем, который, как ты видел, оказался один в развратном мире справедливым, и злобу на себя навлек за то, что лишь один дерзнул держаться правды, хоть ненавистный всем в своих речах, был Господом причтен к святым, Всевышний, укрыв его благоуханной тучей, велел коням крылатым вознести его на небо. Жить он будет с Богом в обители высокого блаженства, изъят от смерти. В нем тебе пример награды за добро, а остальные наказаны за прегрешение будут, как это ты сейчас увидишь сам». Адам взглянул, и все переменилось. Утих повсюду медный шум войны, все обратились к играм и забавам, к пирам, веселью, роскоши и пляскам. То браки заключались, то корыстный разврат царил, то похищали женщин, то тайно любодействовали с ними, с красавицей то здесь, то там сходясь. От кутежей рождались ссоры граждан. Меж них ходил один почтенный муж, который осуждал дела дурные и убеждал вступить на путь иной. Он на пирах нередко появлялся, на торжествах, собраниях побуждал раскаяться, исправиться. Он видел, что души их плененные живут как бы в тюрьме перед судом грозящим. Когда же увидел он, что все напрасно, он увещание прекратил и снял шатры свои, и на горах высоких лес строевой усердно стал рубить, и из него большое судно строить, в длину и в ширину и в вышину его локтями тщательно измерив. Снаружи он покрыл его смолой, а сбоку сделал дверь. Запасы пищи обильно для людей и для животных туда сложил, и чудо из чудес! Породы всех зверей и насекомых, одни по паре, по семи другие туда вошли, и по порядку все там разместились. Сам же муж почтенный, его три сына и все их четыре жены туда последними вошли. И Бог за ними дверь ту крепко запер. Меж тем поднялся с юга сильный ветер, и черными крылами стаи туч нагнал со всех сторон небес, а горы навстречу им сырые испарения послали отовсюду. Темной крышей нависло небо, полил страшный дождь, и долго лил он, не переставая, и вот водой покрылась вся земля, и, всплыв на той воде глубокой, судно пошло, спокойно волны рассекая. А прочие все твари на земле погибли в том потопе, и вся пышность людская очутилась под водой. Безбрежное покрыло землю море, и пышные дворцы, где прежде роскошь веселая царила, превратились в жилище и приют для чуд морских. И весь род человеческий, недавно еще столь многочисленный, исчез. Одни лишь судно жители остались. Как ты скорбел, Адам, узрев печальный конец потомства твоего, как грустно на истребление это ты смотрел! Другой потоп, горячих слез и скорби, тебя, как тех сынов твоих, покрыл, и чувств лишась упал ты. Ангел кротко тебя, однако, поднял, снова встав, подавлен горем, как отец, скорбящий о гибели детей своих, и видя, что разом все погибло, обратился ты к ангелу и жалобно сказал: Какое горе это все предвидеть! О, лучше б я грядущего не знал и нес лишь долю собственного горя на каждый день, назначенную мне! Тогда все то, что я сейчас увидел, намного бы распределилось лет. Теперь же на меня оно все сразу обрушилось, предвидением моим рожденное до срока. Пусть не ищет вовеки человеку знать вперед, что будет с ним или его потомством. Он может быть уверен лишь в дурном, и бедствия предотвратить не сможет предвидением, а будущее зло не меньше настоящего послужит ему к мучению. Но теперь о том заботиться, пожалуй, уж излишне. Предостеречь уж некого, немногим избегшим наводнения предстоит от голода и ужаса погибнуть среди пустыни водяной. Я думал, что с прекращением на земле войны и грубого насилия понемногу все к лучшему пойдет. Настанет мир, и счастье много дней увидят люди. Ошибся я и вижу, что не меньше их портит мир, чем ужасы войны. Зачем все это так? Скажи, небесный руководитель мой, ужель теперь конец для человечества настанет? И Михаил ответил: те, кого сейчас ты видел в роскоши и блеске, когда-то были первыми в делах отваги и великих предприятий. Но добродетель истинная им была чужда. Пролив потоки крови, различных много стран опустошив и покорив народы, славу в мире, добычу, власть они приобретут, а после наслаждением предадутся, в излишествах погрязнут, в лень впадут, а вскоре нрав их гордый и причуды меж них средь мира породят вражду. Другие, завоеванные ими, войной порабощенные, свободы, лишенные, с ней вместе потеряют и добродетель всю, и Божий страх, увидя, что в притворном благочестии они себе защиты не нашли, у Бога против их врагов могучих, и скоро охладится ревность их, они стремиться будут к жизни легкой и безопасной, светской или распутной, стараясь все использовать, что им властители оставят в этой жизни. В то время будет все еще земля в дарах своих обильнее, чем нужно, дабы людей воздержность испытать. Так выродятся все, все развратятся, умеренность забудут, справедливость, забудут честность, истину и веру. Останется один лишь человек, один сын света в этом мрачном веке, и против всех дурных примеров, против соблазнов и обычаев чужих, без страха предупреками, насилием и гневом, их он будет уличать в пороках, им указывать путь правды, спокойствия и мира, будет им грозить за нераскаянность возмездием. И будет он вернуться принужден, осмеянный, но Бог его отметит как одного лишь праведного в мире. И вот по указанию Бога он ковчег построит дивный, как ты видел, дабы спасти себя и всех своих от гибели в крушении всемирном. И вот как только он и вместе с ним все люди и животные, которых, спасая, он в ковчег свой поместит, войдут туда, разверзнутся все хляби земли и неба. Будет день и ночь лить дождь, из всех глубин польются воды, и океан собой обременят. Из берегов он выступит, и вскоре вода покроет даже выси гор. Тогда напором волн сорвется с места и та гора, где этот рай стоит, и зелени цветущей всей лишится, и поплывут деревья по волнам вниз по реке в залив морской широкий, и в море остановится гора, как дикий остров, голый и соленый, приют тюленей и крикливых птиц, чтоб показать, что святости пред Богом иметь не может места, если в нем нет праведных людей, его достойных. Теперь смотри, что будет вслед за тем». Адам взглянул. Ковчег носился в море, которое уж стало убывать. Рассеялись и тучи понемногу. Гонимы ветром северным суровым, который гладь обширную рябил, и выглянуло солнце, жарко грея широкую поверхность, как бы жажду стараясь этой влагой утолить. И вот прилив сменяться стал отливом, стекали воды тихо в глубину, которая свои закрыла шлюзы, как небо, окна влажные свои. Ковчег уже не плыл. На дно как будто осел он, наверху горы высокой остановись, и показались вкруг вершины гор различных, как утесы. Помчались шумно-быстрые потоки за морем, отступающим во след, а из ковчега вылетел вдруг ворон, за ним голубка, как второй посол, надежнейший, за ней еще вторая, чтоб высмотреть, найдется ли на земле одно хоть зеленеющее древо или почва, где бы она могла присесть. И вот из них вторая возвратилась с масличной ветвью в клюве, знаком мира. Затем сухое выступило дно, и патриарх со всей своей свитой спокойно вышел из ковчега к небу, воздел он руки и направил взор благоговейный, благодарный Богу, и над собою облако узрел росистое, и в нем дугу большую из разноцветных ярких трех полос, которая мир с Богом возвещала и новый всемогущего завет. И сердце, удрученное печалью, восторгом вновь взыграло у Адама, и радостно он ангелу сказал: «О ты, который даль времен грядущих мне здесь как настоящий открыл, небесный мой учитель, оживаю я вновь при этом зрелище, я вижу, что человек и твари будут жить, и семя их для жизни сохранится. Гораздо меньше я скорблю о том, что целый мир сынов разврата сгинет, чем радуюсь спасенью одного, который будет праведен настолько, что новый мир Господь произведет через него и весь свой гнев забудет. Но разъясни мне, что дуга-то значит, которая цветною полосой, как бровь Господня, распростерлась в небе? Не служит ли ее цветистый край к тому, чтобы влажных туч предел составить и помешать им землю вновь залить?» Архангел молвил: «Правильно ты мыслишь. Бог добровольно укротил свой гнев, хотя еще недавно сожалел он, что создал развращенный род людской. Скорбел он сердцем, видя, что повсюду земля одним насилием лишь полна, и что вся плоть испорчена живая. Когда же он всех грешных удалил, стал столь любезен праведник единый ему, что ярость он свою смягчил, решив не истреблять людского рода, и ныне новый свой завет дает, что никогда губить потопом землю не будет больше, не позволит морю из берегов на сушу выходить и лить дождю, зверей и человека по всей земле обширной затопляя. Когда же тучи он пошлет земле, велит трехцветной радуге явиться, чтоб люди Божии вспомнили завет. И вот своей обычной чередою пойдут теперь, сменяясь день и ночь. Пора посева, время жатвы хлеба, и летний зной, и хлад седой зимы, до той поры, когда огонь всемирный очистит все, и новые возникнут велением Божьим небо и земля, где будут жить лишь праведные вечно».